«Я бы хотела вам помочь, господин Кон», — проговорила Сати задумчиво. «Если я правильно помню, на тренировках вы сосредоточены на девушках, что-то вроде того». «Тогда нет, здесь я вам не помощник», — сдалась Пхоль, слегка покраснев. «Мне кажется, что вам надо быть более последовательным и рациональным. Хаос в голове не поможет развитию Цуньшидао». «Какой еще хаос? Я просто живу и радуюсь жизни», — возразил он в ответ. «А тебе бы стоило стать менее зажатой». «Зажатый? Я не зажатая. Ты скована правилами и нормами словно цепями», — продолжил Ликон. «Стоит тебе освободиться, и ты воспаришь как птица. Тебе не хватает хаоса, не хватает импульсивности. Ерунда. Только смирение и порядок ведет к гармонии. А ты попробуй сначала. Представь, что правилами жизнь не ограничивается. Тогда и вы, господин, подумайте над своим поведением. Нельзя все время предаваться плотским удовольствиям и плыть по течению». «Идет». Сати с Ли умолкли и прикрыли глаза, сосредоточившись. Каждый из них думал о своем. Слова Сюзерена задели Пхоль. Она была уверена, что делает все правильно. Просто ей еще не удалось найти тот оттенок эмоций, что позволит проскочить путши на ступени рекрута. Ее якорь был спокойствием, успокоением, покоем, порядком. Невозможно точно выразить словами те чувства, возникающие в голове. Здесь, на облаке Ши, у нее отлично получалось достигать требуемого состояния, когда она тренировалась на ступени новичка. Сати и без четкого якоря за годы смогла значительно приблизиться к гармонии Ши ступени рекрута. Вот только, если практик не разгадал проблему, не нашел свой якорь, то на следующей ступени у него будет еще больше сложностей. Потребуется настоящий прорыв в медитациях. Хаос, да, это ведь полная противоположность тому покою, которого она достигала на ступени новичка. Совершенно несочетаемые вещи. Несколько минут Пхоль с закрытыми глазами пыталась представить образ и соединить два разных настроя. У нее ничего не получилось, как она и предполагала. Девушка открыла глаза и взглянула на проплывающие облака внизу. Перистые белые подушки окрашивались в красивые цвета заходящего солнца. Облака двигались на первый взгляд случайным образом. Светлые завихрения и вытянутые отростки то появлялись, то пропадали. Пхоль пронзила осознание. Девушка часто использовала виды облаков, чтобы добиться внутренней гармонии и спокойствия. Но облака являли собой пример откровенного беспорядка. Они никогда не стояли на месте, постоянно меняли форму, цвет и плотность. Настоящий хаос, как и текущая вода или взметающиеся язычки пламени костра. Сати поняла вдруг, что покой тоже может содержать в себе толику хаоса. Все вокруг изменчиво, но это часть жизни. Ей надо принять данный факт, а не отстраняться. Сати сосредоточилась на образе облака, одновременно хаотичном, но легком и спокойном, и попыталась перенести в свое сознание, после чего привычно направила духовный огонь в голову. Боль отступила. Ей удалось после стольких бесплотных попыток найти свой якорь. Получилось. Вдруг раздался радостный возглас рядом. Девушка открыла глаза и посмотрела на своего соседа. Ли Кон выглядел до нельзя довольным. Впрочем, Пхоль подозревала, что у нее похожее лицо. «Господин, я сумела найти свой якорь», — похвасталась Сати. «Не слишком приятно осознавать, что именно ваш совет подтолкнул меня в правильном направлении, но все равно большое спасибо. О, будем считать, что мы квиты. Мне твои рекомендации тоже помогли. Вы перестали думать о пошлостях». «Еще чего», — Ли Кон поднялся на ноги, встав в горделивую позу. «Пошлости — часть моей сущности, я не могу их отринуть». Улыбка Сати увяла. «Раньше я рассматривал женщину как объект вожделения, сосуд похоти, но мой якорь эволюционировал, претерпел кардинальные изменения. Из хаоса родилось рациональное зерно. Я понял, что женское тело предназначено не только для сексуальных утех. Оно красиво само по себе, эстетично и вдохновляюще. Я аж воспылал, когда представлял в голове разные образы, и никакой похабщины. Настоящее искусство, настоящая платоническая страсть. Так, шаг за шагом, я смогу достичь просветления». Пхоль тяжело вздохнула. «Я надеялась на лучшее, но вы только еще глубже закапываете себя в яму разврата и похоти, господин Кон. Впрочем, иного от вас и не следовало ожидать. Я думал, ты будешь рада за меня». «Очень рада», — язвительно проговорила Пхоль. «Попрошу не использовать меня для своих похабных образов». Девушка спрыгнула с насиженного места и направилась на главное облако. Радость от обретения собственного якоря оказалась подпорченной. Однако Сати понимала, что господина не перевоспитать. «Ли Кон, это мы еще посмотрим», — хмыкнул я. Теперь, с преобразованием старого якоряши в новый, все прежние образы заработали. Чем свежий был образ, тем легче проходили медитации. Ну а когда он сидел рядом с тобой, то становился вне конкуренции. Так что Сати еще послужит мне, хочет она того или нет. Хорошо, что больше не придется заниматься с Бзунши, который меня явно недолюбливал. И зачем, спрашивается, я преодолел столько препятствий, чтобы добраться до мифических наставников в небесных чертогах. Ведь всего лишь следовало попросить помощи у своего вассала. Настроение мое сразу же пошло в гору. Я плотно поужинал и выпросил себе дополнительную пайку с собой, немного пофлиртовав с Ханивой у раздачи. После чего направился на юное облако к своему рабочему месту. У детей после ужина было свободное время для игр, которые они в основном проводили в зале, активно бегая и бесясь. Мало чем юниоры отличались от их земных собратьев, разве что менее избалованные в плане условий проживания. «Дядя, вы наш новый кочегар? Холодно уже», — обратилась ко мне одна девочка. «Да-да, сейчас подогрею. Это же сумасшедший ублюдок ли?» — произнес кто-то столикой благоговения. «За ублюдка по жопе получите. Кочегар ли?» Сати прошла вместе со мной в кочегарку. «Здесь, как и в любой уважающей себе котельной, имелся небольшой уголок со столиком и скамейкой с матрасом и одеялом, на который можно было прикорнуть. Поможешь мне с нагревом котла?» – поинтересовался я. «Настоятель приказал не помогать вам в работе. Насколько я понимаю, назначение является только вашим испытанием. Вассал не должен вмешиваться. Жаль, если не возражаете, я займу это место для отдыха», – указала она на скамью. «Мне не следует отдаляться от сюзерена. Когда же вы решите отдохнуть? Я буду охранять ваш покой. Пожалуйста». Первое мое ночное дежурство прошло без серьезных проблем. Ци улетала словно в бездонную пропасть, когда я старался нагревать котел, но в целом, благодаря обильному питанию и взятым с собой припасам удавалось немного оставлять на саморазвитие. Заниматься тренировками Ши в перерывах между сеансами нагрева было весьма удобно. Кочегарка располагала к медитативному состоянию. Распространяющееся тепло, гудение котла, бульканье воды в трубах, легкое сопение Сати из соседней комнаты, напоминающей мне о сменщике из прошлого, все это помогало почувствовать себя как дома, расслабиться и сосредоточиться. Примерно раз в час я осуществлял обход и проверял температуру в помещениях. Обязательно находился ребенок, который жаловался на дубак, но меня мелким разжалобить не выйдет. Положен определенный режим, значит так оно и будет. Пускай закаляются и усердствуют в Цуньши Дао, а то так и останутся пустышками. Часов в 4 утра я нагревал котел в последний раз. В 5, незадолго до восхода солнца, происходил подъем, и за это время помещения не успевали остыть окончательно. Я будил Сати, и мы шли в жилое облако, где уже я отсыпался, а она дежурила неподалеку. Постепенно я привык к новому распорядку. На тренировке Ши оставалось духовной энергии меньше, чем хотелось бы, но процесс с открывшимся якорем все равно шел феноменальными темпами. Удивительно, что мне помог совет человека, который постоянно находился рядом, а не легендарный наставник из таинственного ордена. Возможно, следует почаще прислушиваться к ее словам. Дети ко мне вскоре привыкли. Наиболее храбрые принялись заваливать вопросами. Девчонки мне прохода не давали. Я ведь не просто так говорил, что мелкие негодницы меня всегда любили. Их интересовала жизнь наследного принца, коей я особой пожить-то не успел. С парнями было обычно сложнее, но сейчас за меня играла грозная репутация сумасшедшего ублюдка ли. Юниоров интересовали подробности сражения на турнире, за который я получил прозвище «Стальной отступник». Да и про другие приключения вроде тухлого мясника тоже спрашивали. Таким образом перед, а затем и после отбоя, в перерывах между подачей тепла, я приходил в зал к младшей группе и рассказывал разные истории. Старшие дети держались настороженнее. Воспитатели хоть и ругались, загоняя детей спать, но в целом здесь приучали отвечать за свои действия с молодых лет. Не выспался? Твои проблемы. Щадить тебя на занятиях никто не будет. Помимо основ Цуньши Дао, отнимающих много времени и сил, дети познавали чтение, письмо, азы математики и другие науки вроде каллиграфии и алхимии. Вокруг меня целый фан-клуб образовался. Все же у людей здесь было не так много развлечений. Телевизор и интернет отсутствовали. Дети играли в активные игры вроде пряток, салочек, ножичков и тому подобного, но послушать интересные истории тоже любили. Чебуль также притягивал внимание мелких. Хурглы на такой высоте не водились, домашних питомцев здесь не держали. Однако Чебуль быстро устал от детского внимания и обычно прятался где-то под потолком. Я допустил серьезную ошибку, рассказал о своих приключениях в течение нескольких дней, а дети требовали все новых и новых историй. Тогда на помощь пришли сюжеты из сказок родного мира. Сати Пхоль. На третий день их пребывания в орден вернулась Янлинг, подзадержавшись в дороге с турнира. Она принесла подтверждение рассказам о выходе Ликона в финал и его удивительным беседам с Гуннер. Судя по всему, Наен не стала отменять визит в Ханкин, поскольку дала обещание перед лицом большого количества людей. Наверняка она была недовольна побегом среднего сына Гуна Чифу, но ничего поделать не могла. Янлинг, Гжан и другие хорошие знакомые по ордену стали часто звать Пхоль на дружеские посиделки, которые нравились Сати все меньше и меньше. Разговоры крутились исключительно вокруг Ликона. Друзья с чего-то решили, что он взял ее в заложники, наложил проклятие, отшиб память или каким-то иным образом задурил ей голову. Янлинг и Гжан пытались спасти ее из лап коварного злодея, как будто у нее своей головы на плечах не было. Тем не менее, им удалось посеять в ней зерна сомнений, вернее, вернуть старые сомнения, а не является ли это хитроумным планом Ликона, что под маской добряка скрывает свою злодейскую сущность. Янлинг огорошила ее известием, что, оказывается, она давно нравится Гжану, но тот стесняется в этом признаться. Это ее ненадолго выбило из колеи. Теперь стало понятно, почему Гжан постоянно конфликтует с Ликоном. Однако заводить отношения Пхоль в настоящее время не собиралась. Сати ложилась спать рано, в начале дежурства сюзерена. В один из дней Ликон, как всегда, быстро растопил котел, после чего пропал. Девушку снедало любопытство, и она отправилась посмотреть, где же его носит. Пройдя в нижний зал по коридору, Пхоль застала картину столь удивительную, что на всякий случай протерла свои глаза. Ликон сидел на полу, скрестив ноги и привалившись к стене, а вокруг него рядками сидели дети разных возрастов. Большинство клевали носом, но стоически слушали историю. Пара девочек помладше и вовсе посапывали, привалившись к коленям его высочества. Поборов злобного духа, братец Фродо бросил проклятое кольцо в самое сердце раскаленного Фанши, и зло было повержено. Дядя Ли, а на какой ступени был Фродо? Хм, полагаю, новичок, такой слабый, и новички на многое способны, хмыкнул он. Сати вернулась в котельную и устроилась на лежанке. Обнаруженную сюрреалистичную картину девушка предпочла считать сном. Ликон. Однажды за обедом девушка пожаловалась мне на назойливых знакомых по ордену, которые всеми силами старались наставить ее на путь истины, и отказывались намертво слушать ее доводы. В головах орденцев был вбит постулат, что средний сын – злобный ублюдок. Иных интерпретаций они не допускали. Ничего нового, в общем. Первый раз, да, заметил я с усмешкой. Пхоль лишь вздохнула горестно. «Я не расстроюсь, если ты перестанешь меня защищать», — предложил я выход. «Сделай вид, что встала на их сторону, развлекись со своими друзьями. Мы ведь здесь не навсегда. Кто знает, когда еще выдастся такая возможность». Сати задумалась, но затем покачала головой. «Нет, я не буду лгать самой себе или друзьям. Рано или поздно я смогу доказать им. Как пожелаешь», — пожал я плечами. «Все-таки ее не перевоспитать». Глава 5. Детки-юниоры оказались полны сюрпризов. От них я узнал бродившие по ордену слухи. Якобы на территорию несколько декад назад принесли загадочный артефакт звездного уровня, в чем я лично сильно сомневался. Горные и облачные артефакты являлись редкостью для триумвирата, не говоря уж про небесные, лунные или солнечные. Звездный артефакт должен по логике вещей обладать чудовищно мощными особенностями. Но детям нравилось судачить и делать предположения, что за таинственный артефакт теперь хранится в ордене. В один из вечеров я рассказывал слушателям историю охотников за привидениями, переиначенную на местный манер. Пламетворцы осваивали специальные техники и затем заточали духов в узилища. Далеко не все дети приходили на мои посиделки. Некоторые предпочитали активные игры, другие шли сразу спать. Старшая группа считала зазорным сидеть вместе с младшей, хотя несколько любопытных подростков и приходили на первый этаж. «А я знаю одного мальчика, который видит духов», — произнесла засыпающая девочка по имени Хана, кажется. Кстати, Хана напоминала мне Фань, такие же темные, с красным отливом, волосы и глаза, разве что прическа короче. Юниоров всех стригли коротко, ученикам позволялось отращивать волосы длиннее, как у Сати. Ну а после положенных 5 лет службы члены ордена становились старшими учениками и могли отпускать волосы любой длины по желанию. Точно, заинтересовался я, так Минг говорит. Один раз я встала ночью в туалет и заметила, как он пробирался через окно мимо воспитательниц. Он сказал, что идет охотиться на духов, и что мне нельзя никому об этом говорить. Ой, ха, будем считать, что мы ничего не слышали. Минга ведь нет рядом? Нет, он рано идет спать. Охотник на духов, да, если заметите, что он снова отправляется на охоту ночью, сообщите мне, я присмотрю за тем, чтобы духи его не сожрали. Хорошо, я заметил стоящую в проходе воспитательницу со скрещенными руками, недвусмысленно намекающую, что с посиделками пора заканчивать. На сегодня все, марш по кроватям. Дети потянулись по своим местам. С воспитательницами в целом мы быстро нашли общий язык. Одна из них была вполне себе в моем вкусе. В Ордене Семи Облаков в целом обитала масса красоток. Вот только подкатывать к ним я опасался. Если уж даже у сервов-обывателей на этот счет есть масса предубеждений. Никакого интима до свадьбы, то здесь дела обстояли еще строже, насколько я мог судить. Лишь у старших учеников или наставников появлялась какая-никакая свобода. В общем, монахини ордена столь же повернутые, как и Сати. Я, конечно, получил прозвище «сумасшедший», но даже мне хватало ума для понимания, что к боевитым красоткам из ордена лезть чревато. В любом случае требовалось много времени, чтобы как-то развеять мрачную репутацию ублюдка Ли. Спхоль на это ушло больше 2 месяцев. По крайней мере, образов для якорей набрал я достаточно. Кочеранг также требовал ухода. Не только полировки теперь, но и заточки. Сати мне одалживала специальные инструменты для тонкого ухода за оружием. Особенности кочеранга постепенно улучшались. Мне было интересно, с чем связана такая быстрая прокачка моих предметов. Сати ведь тоже активно сражалась, но ее меч потребовал дополнительных усилий кузнеца и затрат на духовные катализаторы. В ордене имелась своя кузнечная мастерская, не кузня 3 хребтов, но все же повыше классом, чем мастерская Ахидов Шейчжоу. Оружие для рядовых орденцев ковалось довольно стандартное, так что клинки многих учеников походили на меч Сати до трансформации. После перехода на личный тип оружия пхоль стала чуть толще, прочнее и получила коричневатый оттенок. Старшие члены ордена могли заказать что-нибудь более экзотическое, к чему душа лежала. Ответ на мой вопрос содержал в себе ту же основу – душу. Именно Дая отвечала за развитие личного оружия. Пламетворец делился частичками своей души с оружием, прокачивая его согласно своим представлениям. Чем сильнее Дая, тем проще практику с экипировкой. По той же причине малые духи проявляли рядом со мной повышенную активность. Наверное, поэтому и Хелс ко мне привязалась словно банный жгучий лист. По словам Сати, успехи в Цуньши Дая также от этого зависели. Мой прогресс не сравнить с обычными людьми, так что без преимущества в новом мире я не остался. Жаль, что оно не было таким критическим, иначе бы я не получал люлей столько раз. Силу души нельзя было точно измерить. Неизвестно, у всех ли иномирян такие особенности или виновата стезя кочегара, но все равно приятно думать о том, что в тебе есть толика исключительности. Ученик Ли, к тебе гости, прервал наше общение Цуньши. Я уже не ваш ученик, мастер, хмыкнул я. Якорь нашел и без вашей помощи. Никогда не знаешь, какой именно совет помог разобраться в гармонии Ши, потеребил бороду наставник. Поэтому побольше благодарности. Раз ты не считаешь меня своим учителем и у тебя больше нет необходимости здесь задерживаться, возможно, нам стоит отдать тебя нашим новым гостям. Что еще за гости? Насторожился я и добавил нехотя. Учитель Цуньши, ступай за мной, ученик. На основной площадке главного облака собралась небольшая толпа из учеников и наставников, стражников Чифу. Присутствовал сам настоятель Линбо и спасенный мной командир гвардейцев из Сэцуэнь. Но также в орден прибыли наши старые знакомые, Ян Хинью и Сен. Ваше высочество, обозначил Ян короткий поклон. Ваш неожиданный побег из дворца многим из нас серьезно осложнил жизнь. Ее сиятельство грозилось лишить нас всех головы. Судя по тому, что она на месте, все обошлось, хмыкнул я. Госпожа Наен отменила поездку в Ханкин? Нет. Гуннер дала слово пред лицом 1000 подданных, она не стала отменять визит. В пути до нас дошли сведения о вашем местонахождении. По поручению господина Чинсука, от лица Гуна Чифу и Гуннер Ланглин, я прибыл сюда, чтобы просить вас отправиться со мной в Ханкин. Похоже, отцу не понравились мои выходки на турнире, да и Наен ему могла многое наговорить. Тоже мне наследник. Свалил всю работу по примирению на батю. Вряд ли он такого исхода ожидал. Кажется, убивать на месте меня никто не стремился, но по душам поговорить хотели. Будет забавно, если Наен и Дай сойдутся вместе на почве нелюбви к среднему сыну Чай. Что ж, этого следовало ожидать, вздохнул я. Но я не собираюсь возвращаться в столицу. Что скажут на это патриархи ордена Семи Облаков? Пхинью обвел взглядом собравшихся людей. Выдадите ли вы беглеца, если на то есть воля правителей двух провинций, ученик ли не является частью ордена, хоть мы и оказываем ему услуги в виде обучения, заявил Бзунши. Пускай его судьбу решит настоятель. Все обратили свой взор на настоятеля. Сморщенное лицо старика Линбо как всегда выражало безмятежность и благожелательность. Адепту было словно безразлично, что перед ним посланники самого Гуна. Ликон из рода Чай появился здесь недавно, но уже стал частью нашей большой семьи. Не можем расстаться мы с нашим кочегаром, иначе померзнут юниоры. Что, кочегаром? На лице Хинью читалось изумление. Я же больше удивился словам настоятеля. Не видел, чтобы он допрашивал юниоров, но похоже, Линбо пристально следил за ситуацией на юном облаке. Видимо, мне удалось пройти его хитрую проверку. Его высочество все время носился с этой кочергой, вздохнул он. Но я не думал, что он действительно будет занят здесь подобным делом. Хорошо, господин Ликон, а что вы скажете на это? Пхинью вдруг вытащил небольшую красивую коробочку и раскрыл. Внутри покоились две пилюли красноватого оттенка. Я с интересом проверил предмет с помощью духовной сути. Пилюля каменных мышц. Сильный препарат для развития цунь. Уровень. Облачный. Особенность. Эффект длится дольше на 26. Особенность. Последствия снижены на 42. Особенность. Эффект сильнее на 17. Препарат цунь уровня бойца. Представил Ян. Их высочество Жунь и Фань Фалонг настояли на том, чтобы занявший второе место на турнире стального кулака получил свой законный приз. О, класс! Обрадовался я и потянул было руку. Спасибо высочествам. Однако Хинью резко захлопнул шкатулку и убрал за пазуху. Вы получите ваш приз, если поедете со мной в Ханкин. Я передам вам пилюли, как только мы достигнем столицы. Мой энтузиазм сразу угас. Метод кнута и пряника используют. Вот хитрецы, вот как вы решили использовать приз, не слишком красивое поведение. Господин Чин Сук приказал мне использовать любые методы, чтобы заставить вас вернуться в Ханкин. Можете оставить себе, фыркнул я. Я найду способ прокачать цунь самостоятельно. Хинью устало вздохнул и повернулся к настоятелю. Не будет ли уважаемый господин Линбо так любезен разрешить нам остановиться у вас на некоторое время? Я надеюсь, что его высочество сменит свою точку зрения. Хаем, настоятель погладил свою неряшливую бороденку, с прищуром глядя куда-то вдаль. Мы уважаем Гуна Чифу и окажем его посланникам достойный прием. Но коли вздумаете устраивать беспорядок, на том и закончится гостеприимство наше. Яну, Сену и группе солдат разрешили поселиться в жилом облаке. Еще одна головная боль. Надо будет уходить из Триумвирата, когда разберусь с Ши полностью. Пока же мы с Сати переселились окончательно на юное облако. В любом случае проводили там большую часть времени. Договорились с воспитательницами о возможности пользоваться их служебным помещением. Да и в кочегарке можно было поспать. Ян предпринимал периодические попытки поговорить со мной. Ему самому не нравилось поручение от вышестоящих. Но он продолжал убеждать меня вернуться в Ханкин. На вопросы реакции правителей ответить затруднялся. На следующий день ко мне с интересными известиями пришла Сати. «Господин Кон, я узнала, что сегодня планируется очередная зачистка пещер. Нам ведь нужны жвала для микстуры текучего источника. Да, они и здесь обитают. Пик грозового облака изрезан многочисленными ходами», пояснила Пхоль. «Ордену приходится периодически уничтожать вредителей. В районе полудня на главном облаке собралась группа зачистки, состоящая из учеников Гжана и Пхоль, старших учеников Янлин Кайерия, а также наставников Гарда и Фуньичи. Фуньичи и Ерия владели длинными копьями, Гард таскал здоровенный тяжелый меч, Янлинг владела короткими клинками. Гжан и Пхоль были экипированы более традиционным клинковым оружием. Ты и его с собой притащила?» — скривилась Янлинг. «У вас есть возражения против стального отступника?» — приподняла бровь Сати. «Ликона в Сэцуэнь прозвали змеиной наживкой», — прищурилась Янлинг. «Может, он и с многоножками справится. предпочитаю традиционные методы охоты», — откликнулся я. «Все еще не могу поверить, что ты практически победил в турнире», — хмыкнул Гард. «Даже если кого-то и подкупил, Янлинг и я успели оценить твою силу. Надежные бойцы нам всегда нужны, поэтому Ликона мы примем в нашу группу. Те, кто идет на зачистку впервые», — взяла слово наставница Фуничи, женщина средних лет с суровой челюстью. «Не стоит недооценивать многоножек. Они достигают размеров буйвола, а их жвалы легко перекусывают толстый металл. Ими многоножки прогрызают проходы в горной породе, питаясь окаменевшими остатками духовного огня. Из уязвимых мест только голова, до которой еще надо дотянуться. Поэтому, Янлинг, возьми копье. Чем вам мои клинки не угодили? Слишком короткие. Возьми копье в арсенале». Побурчав, старшая ученица отправилась исполнять поручение. Фуничи посмотрела на мой кочеранг и не стала настаивать на замене. Мы направились вплотную к отвесной скале. Один из входов в пещеры находился где-то между юным и главным облаком, только приходилось прыгать по камням и красться по крутой тропке. Чуть не сверзившись с обрыва, я понял, зачем между пиками проложили удобные мосты. Проход в пещеры перегораживали несколько дверей, в которых дежурили малые духи-смотрители. Мы начали спускаться вниз. Выдолбленный в скале ровный тоннель явно человеческого происхождения вскоре окончился неровной, изрезанной пещерой. Фонари из амулетов выявили на стенках многочисленные глубокие бреши, следы от жвал, судя по всему. Стоявшую гнетущую тишину разрезало эхо от далеких щелчков. Судя по всему, пещерные многоножки где-то в одном из тоннелей прогрызали себе новые ходы. Эдак весь пик грозового облака сожрут, проглоты. Кое-где росло нечто вроде мха, местами сверху капала вода, грибы странной формы и цвета тянулись отовсюду. В некоторых местах виднелись сталактиты и сталагмиты. Пахло затхлой сыростью и немного рыбьей чешуей. Пещеры казались зловещими и загадочными. Я был единственным дальнобойным юнитом в отряде, поэтому двинулся одним из первых, под прикрытием Фуничи. Пещеры часто сужались до низких и узких проходов, в которых даже двум людям было сложно развернуться. Поэтому большую толпу и не отправляли на зачистку. Клад-клад-клад. Агрессивно защелкали жвалы первой многоножки, когда луч фонаря выхватил из темноты уродливое лицо гигантского насекомого. Мозг еще не полностью успел осмыслить ситуацию, а кочеранг уже отправился в полет. Сделав несколько оборотов, оружие воткнулось лезвием, пробило прочный хитин, после чего разорвалось духовным огнем. Голова существа лопнула, и многоножка, подергавшись, издохла. «Хороший бросок», — похвалил Гард, — «хотя со взрослыми особями так легко не будет». «Так это детеныш», — подивился я. «Жвало взрослых сильных многоножек хуже подходит для зелий», — пояснила Сати, занимающаяся вырубкой отростков. «Но мы обязаны зачистить окрестности ордена полностью. Мясо или иные органы никто трогать не стал. На тело вскоре слетелись жадные дикие огненные духи. Наш поход продолжился. Вскоре мы наткнулись и на парочку взрослых противников. Их с одного удара не получалось так просто выносить. Мы старались окружить противника с разных сторон, лишить конечности или разрезать на две части. Тело у многоножек было длинным и массивным, но относительно тонким. Мне с моим коротким кочерангом несподручно было пытаться, а вот Гард охотно разрубал насекомых, целя в слабозащищенные хитином проемы между сегментами. Копьями старались пробить голову, мечами отрубали конечности. Я метал кочеранг с безопасной дистанции обычно, целя в голову. Взрослые особи являлись сильными и опасными противниками, но против практиков ордена и стального отступника мало что могли противопоставить. Разве что одна из тварей перекусила жвалами копье Янлинг, которая не слишком умело попыталась ткнуть им в голову. Ругнувшись, старшая ученица переключилась на родные клинки и завертелась в своем смертоносном танце. Однако огромная пятиметровая гусеница с тучей ног – это не то же самое, что человек. Янлинг приходилось обрубать сначала конечности, чтобы добраться к телу твари, а там многоножку уже приканчивали союзники. «Хватит воровать моих противников», — возмутилась Янлинг. «Пока ты их прикончишь, мы посидеем», — съязвила Сати. «Жвало приходилось делить на всех, они ценились, так что не только мы хотели забрать их себе. По крайней мере нас с Сати было двое, так что выходил двойной улов. Первый азарт и страх неизвестности прошли. Зачистка тоннелей превратилась в монотонное однообразное занятие, грязное и вонючее. Вырванные жвалы отчаянно воняли, но дело есть дело. Кочегары не боятся запачкаться. Мы углубились в гору, и нам начали встречаться многоножки серого ранга. Взрослые особи нередко достигали продвинутой ступени, что позволяло им грызть более крепкие породы. Внешне они слабо отличались от обычных. Бледное слегка голубоватое тельце приобретало сероватый оттенок, да сами особи были крупнее и сильнее. Против многоножек рекрутов мы старались проявлять больше осторожности. Даже бойцы отряда действовали аккуратно, страхуя друг друга. «Так, это моя!» — воскликнула Янлинг и побежала на крупную многоножку, выскочившую из прохода. Слишком поздно мы заметили темные красноватые полосы на боку твари, что намекало о ступени багрового огня. «Назад!» — выкрикнула Фуничи. Однако Янлинг уже сблизилась с монстром и попыталась достать того в голову. Вот только совсем не рассчитала прыти и силы, с которой двигалась многоножка. Раздался слитный гул десятков огненных хлопков. Насекомое оказалось способно прыгать на большую дистанцию с помощью аналога огненного шага. Чудище бросилось на Янлинг и повалило на землю. Старшая ученица вжалась в каменный пол пещеры и выставила свои клинки. Щелкнули жвала, вырвался на руку багровый огонь. Металл покрылся сколами. Жвала находились в опасной близости от лица девушки. Я бросился на выручку и врезался в голову твари, ударив воронкой щитом клешни, после чего нанес сильный удар по голове монстра, пробив огненный покров и хитин. Жаль, завалить не удалось. Многоножка отступила, переключившись на новых противников. Гард, Фуничи, Ерия, Сати и Гжан быстро пришли нам на выручку. Янлинг смогла отойти назад. Бой выдался непростым. Гард, попытавшийся подобраться сбоку, получил серьезную рану. Гжана прижала к стене тушей, чуть не расплющив. Ерия перекусила копье жвалами. Обратив внимание на потолок, я заметил висящий над монстра сталактит. Я бросил кочеранг и попал точно по сосульке. Сталактит надломился и рухнул на монстра, покалечив. В итоге Фуничи удалось поставить точку в противостоянии, вонзив лезвие копья в голову твари. Распространившийся багровый огонь наставницы довершил разгром. Мы на некоторое время застряли в каверне, обрабатывая раны пострадавшим. Улучив момент, ко мне подошла Янлинг. «Это самое. Может, ты не такой уж и ублюдок, Братли. Спасибо за помощь. Пожалуйста. Я же говорила». Донеслось со стороны Сати торжествующе. «Но это не отменяет того факта, что ты на нем помешана». «Ничего подобного. Я исполняю свой долг в соответствии с вассальной присягой», — возразила Пхоль. «Наставники приняли решение сворачивать поход. Окрестности мы успешно зачистили, так что на какое-то время в пещерах будет спокойно». Глава 6. Гжан отдал свою долю Сати, зная, что ей недалеко до перехода осталось. «После совместного похода я понял, что парень испытывал к ней не просто дружеские чувства, но холодная Пхоль держала его на дистанции. Что ж, не всем дано родиться с раскаленной лавой, текущей в венах». Янлинг передала жвала мне в знак признательности. «Не сказал бы, что мы стали закадычными друзьями, но по крайней мере мне удалось растопить лед недоверия». Жвалы являлись самой прочной частью тела пещерной многоножки. Окаменевшие материалы походили на металл. Добраться до внутренней железы, проводящей огонь, было не так-то просто. К счастью, в ордене работали мастера, умеющие извлекать ценный ингредиент. Мы передали добытые жвалы в кузнечную мастерскую, и спустя несколько часов получили добытый материал. Наиболее ценными являлись жвалы многоножек серой или багровой ступени. С багровой нам досталась одна в качестве трофея. Однако итогового количества ингредиента после извлечения и сушки оказалось недостаточно, и двух порций микстуры не наберется. Придется напрашиваться на следующую зачистку или самим сходить в рейд. Первое безопаснее, второе прибыльнее. Почти все услуги представителей Мардина оказывались бесплатно, так что Сати достаточно было просто попросить мастеров. Редкие ресурсы распределялись с разрешения наставников за определенные заслуги. Сданные жвала, к примеру, добавит несколько очков, и затем можно получить поощрение в желаемом виде. Ценное зелье или улучшенное оружие. Экономика ордена была довольно простой. Внутри деньги не использовались, только при обмене с внешним миром. Главным товаром, который поставлял орден Семи Облаков, являлись наемные слуги воины. Наверное, их можно сравнить с рыцарями или самураями, хотя здесь и была своя специфика. За пятилетний стандартный контракт клиенты выплачивали немаленькую сумму. В ордене существовал строгий кодекс поведения с однозначными, почти библейскими, заповедями, но также вассал обязан был повиноваться сюзерену и не предавать. Порой, как например, в моем случае, данные правила вступали в противоречие. Разумеется, Орден Семи Облаков не был единственной подобной организацией. За пределами Триумвирата различных орденов было множество. При этом богатых клиентов, могущих позволить себе дорогих элитных воителей, было не так чтобы много. Мелкие и крупные феодалы, торговцы, мануфактурщики, небесные кузнецы. Конкуренция оставалась высокой. Не все ученики находили своих сюзеренов, но им тоже старались найти занятия по душе. Некоторых отпускали в свободное плавание, и те шли причинять добро и наносить справедливость по всему миру. Заодно подыскивали перспективных детей в орден. Так, например, нашли саму Пхоль в детстве. В ордене Семи Облаков служило аж трое адептов, что было сравнимо с провинцией Хэньтань или Ланглин. Поэтому он являл собой грозную силу. Правда, один из адептов служил вдали от родных Пенат в настоящее время. Помимо настоятеля Линбо на территории находился адепт Шрейши, средних лет мужчина с гладко выбритым лицом. Он был несколько легкомысленным и не претендовал на титул настоятеля. Шрейши отдыхал, развлекался и медитировал перед отправкой на следующее задание ордена. Мы с ним почти не пересекались. Пхинью не прекратил попыток убедить меня вернуться в Ханкин. Я же не прекратил попыток убедить его вернуть мне мой законный приз за второе место в турнире. Пока что результата ни одному из нас достичь не удавалось. Ши перевалило за половину. С якорем процесс шел весьма бойко. Лето добралось и до горного поселения у пика грозового облака. Снег отступил до самой вершины, ночи стали теплее. Мне приходилось тратить меньше ци на обогрев помещений. Я начал активно тренировать разрез, в чем мне помогала Сати. Хоть ей было запрещено передавать знания о технике на стороне, но я уже узнал многое от наставника Яна и сам, так что мне осталось отполировать технику и найти правильный тип огня. После появления пускай короткого, но лезвия, кочеранг стал вполне себе нормально подходить для применения разреза. Узкая полоска концентрированного огня вырывалась с кончиков лезвия, разрезая все на своем пути. Жаль только при метании кочеранга техника срабатывала плохо, часто распадалась или вылетала не в ту сторону. В одну из ночей я, как обычно, совершал обход помещений, проверяя градусники в разных частях залов первого и второго этажа. Как ко мне вдруг вышла заспанная Хана, потирающая глазки. «Дядя Ли, вы просили сказать, когда Минг пойдет охотиться на духов?» Он снова ушел. «Да, иди спать, я пригляжу за парнем. Но я тоже хочу посмотреть на духов. Если духи действительно есть, в следующий раз я возьму тебя с собой. Давай». Зевнув, Хана направилась обратно к своей койке. Я же покинул юниорский дом через боковой выход. Редкие хилые фонари и лучи полного арока разрезали ночной сумрак. Малые духи являлись разумными существами, а значит им была присуща такая особенность, как лень. Огненные малявки экономили ци, пока никто не видит, и лишь самую малость освещали округу. Я дошел до моста на главное облако, где стояла пара караульных. Однако никто проходящих мимо юниоров не видел. Значит, Минг не покидал облако, либо двинулся в обход по крутым склонам и камням. Вплотную к горе можно было перебраться на другое плато. Я принялся исследовать юниорское облако. Задняя его часть была практически не освещена. Преодолев кустистые насаждения, я увидел искомого мальчика. Минг стоял неподалеку от горы, а рядом с ним виднелась какая-то темная фигура. Взрослый человек был окутан в темные одежды с ног до головы, лишь небольшая прорезь для глаз оставалась открытой. Натуральный ниндзя. Минг с незнакомцем о чем-то тихо переговаривались. Я не смог разобрать, о чем они беседовали. Фигура в темном резко замолкла и глянула в мою сторону вдруг. Меня заметили. Я положил ладонь на кочеранг, готовый к любому развитию событий. Но дальнейшего даже я не ожидал. Незнакомец вдруг вытащил кинжал и воткнул Мингу в глаз. Мальчик коротко вскрикнул и рухнул на землю, словно безвольный мешок с рисом. «Тварь!» Я выхватил кочеранг и побежал вперед, напитывая оружие духовной энергией. Под ногами человека в черном заискрил багровый огонь. Раздались легкие хлопки. Неизвестный, словно заправский гимнаст, принялся прыгать по камням. Он уходил прочь от базы ордена, перебираясь с уступа на уступ с помощью огненного шага. Путь, которым он шел, был крутым. Обычный человек бы его вряд ли смог осилить, тем более в темноте. Мне не оставалось ничего иного, кроме как метнуть кочеранг со всей силы, подобравшись поближе. Изогнутый снаряд просвистел в воздухе, стремительно сократив расстояние с целью. Удача мне сопутствовала. Кочеранг воткнулся лезвием в спину убегающему злодею, пробив багровый покров. Серый огонь разорвался с легкой вспышкой. От противника донеслось сдавленное ругательство. Убийца замедлился лишь на секунду, после чего продолжил убегать. Я забеспокоился, как бы гаденыш не ушел на такую дистанцию, на которой связь с кочерангом уже не будет работать, поэтому с силой потянул оружие назад. Лезвие выскочило из раны, и незнакомец чуть не оступился из-за небольшого толчка. Но он быстро вернул равновесие, продолжив убегать, и вскоре исчез в ночи. Оружие вернулось ко мне бумерангом. Я подбежал к лежащему Мингу и перевернул тело. Мальчик был мертв, и возможностей спасти уже никаких не было. Духовным огнем ему выжгло мозг. Послышался перестук быстрых шагов. К нам из-за кустов выскочило двое учеников, которые должны были караулить у моста. «Тревога!» — выкрикнул один из них. «О, великий Фанши!» — вскрикнула в ужасе вторая. «Ублюдок ли убил юниора? Чего?» Я похлопал глазами и постарался понять, что же так взбудоражило учеников. На душе стало тревожно. Я быстро осознал, что стоять над свежим трупом с окровавленным оружием в руках — не самая лучшая идея с точки зрения отстаивания своей невиновности. «Все не так, как вы думаете», — проговорил я, понимая, как глупо и клишированно звучит данная фраза в текущей ситуации. Вскоре народ сбежался с разных облаков, поднятый по тревоге. Убийство, тем более юниора из младшей группы, это тяжкое преступление. Мелькала у меня мысль сбежать, но я решил, что смогу отстоять правду на этот раз, поэтому повиновался. У меня отобрали оружие, амулет и клешню. Даже чебуя заперли в небольшой клетке. В одном из главных залов главного облака среди ночи собралась комиссия, решающая, что же делать с убийцей. Я честно поведал все детали случившегося со своей стороны. Были те, кто остался нейтрален к моей версии, и те, кто не поверил. Тех, кто поверил, было крайне мало. Этот мир был далек от судебно-медицинских экспертиз. Проверить состав крови на лезвии кочеранга и сравнить с кровью мальчика никто не мог. «Сбросить ублюдка ли с обрыва? Смерть душегубу!» — кричала разъяренная толпа. «Вот ублюдок ли и явил свою истинную натуру!» — прокричал старик-наставник. «Вы довольны, господин настоятель? Делать выводы поспешные не стоит!» — погладил Лин бобородку. Вперед вышла Сати, склонившись в напряженной позе. «Коли собираетесь наказать господина Кона, позвольте мне принять то же самое наказание. Я верю в то, что сказал господин. Верю в его невиновность. Ученица Пхоль с самого начала была заодно с поганым принцем. Отлучить ее, лишить медальона ордена Семи Облаков. Хватит гавкать, словно пес паршивый», — хмуро воскликнула Янлинг. «Разобраться надо сначала. На том и порешим», — жестко проговорил настоятель Линбо. «Гостя Ликона и верного его вассала Пхоль в узилище запереть. Наставником. Проверить место преступления, допросить свидетелей, и лишь затем делать выводы будем. Ночное заседание закончилось, а нас с Сати повели в карцер. Это был выдолбленный в сплошной скале каменный мешок, прикрытый сверху металлической решеткой. Нас столкнули вниз, после чего закрыли крышку. Чебуя скинули вниз, просунув через прутья решетки. Пригрозили, что если Хургл будет шастать по округе, то за его сохранность никто ручаться не будет. Первые лучи солнца только показались из-за горизонта, но в каменную яму они проникали с трудом. Я осмотрелся. С двух сторон виднелись голые каменные ступени, играющие роль кроватей, видимо. В углу виднелся желоб, по которому стекали сточные воды. На полу и ступенях виднелись лужи. Крыши-то у камеры не было. Ночной холод быстро приводил мысли в порядок. Мы с Сати распространили вокруг себя греющую ауру, дабы не замерзнуть. Пхоль, походив немного по камере, примостилась на каменное сиденье. Не так я представляла себе возвращение домой. «Первый раз, да?» — хмыкнул я. «Да, первый раз. Уж извините, господин, не привыкла я по темницам скитаться. Ладно, не сердись. Уверен, все образуется. Вы ведь говорили правду?» «Конечно. Тогда подождем. Скоро найдутся подтверждения вашей версии», — вздохнула Сати. «В темнице сырой. Томится без страха кочегар со слугой. Отрыжка Хургла», — пропел я слегка измененную версию. «Гяуш», — я потрепал по холке поникшего Хургла. Зверек был голоден. Впрочем, он всегда хотел жрать. Спустя несколько часов Гжан с Янлинг принесли нам перекусить. Нам повезло. Мы просидели в камере менее суток. Во второй половине дня нас выпустили из заточения. Орденцам удалось найти многочисленные следы от описанного мной незнакомца. Жженые отметины от огненного шага на камнях, капли крови по пути и даже отпечаток кровавой ладони. По всей видимости, удар кочерангом доставил ему хлопот. Хана подтвердила мои слова, поведав о странном парне, что иногда уходил среди ночи по непонятным делам. Да и в целом дети отзывались обо мне в положительном ключе. Моя версия с нападением чужака подтвердилась. Обвинения с нас сняли. Чувствуете, чем пахнет, молодой господин? Принюхалась Сати после того, как мы выбрались из каменного узилища. Рисом и свежей выпечкой, уловил я ароматы со стороны столовой. Свободой, господин Кон. Наставники с настоятелем совещались из-за случившегося в закрытом помещении. Учеников и юниоров не посвящали в детали. Мы с Сати, Джаном и Янлинг пришли к закономерному выводу, что Минг был подставным студентом, который собирал информацию об ордене и передавал третьим лицам. Кому именно, не ясно. У ордена Семи Облаков было много недоброжелателей и откровенных врагов. Настоятель распорядился усилить караул и особо внимательно следить за периметром Юного Облака и Облака Знаний. По настоянию некоторых старших меня сняли с должности кочегара, но разрешили еще погостить в ордене. Впрочем, мелкие разыскали меня уже на следующий день. Их не волновало, что я больше не являлся кочегаром Юного Облака. Дети хотели больше интересных историй на ночь. Скрипя сердце, я согласился. Так что каждый вечер я теперь ходил к Юному Облаку и выступал во дворе, переиначивая известные мне сказки и фильмы на местный лад. Возможно, во мне проснулся талант барда, ведь народ слушал с упоением. Но скорее всего виной интереса была странная чуждость моих рассказов. Нередко к слушателям присоединялись воспитательницы и подростки из старшей группы. Один раз послушать меня явился даже сам наставник Цзунши. Я завершил свой рассказ, после чего детей погнали по кроватям. Наставник подошел ко мне. «Наверное, мне стоило прислушаться к словам ученицы раньше», — проговорил он с задумчивым видом. «Извини, сиятельный брат Ли, что отнесся к твоему обучению не слишком серьезно. Твоя репутация весьма специфична. Ха, без вас бы мы с Сати не нашли свои якоря, скорее всего. В качестве извинений попробую помочь тебе с разрезом, ученик Ли. Спасибо». Дни сменялись один за другим. Подошла к концу третья декада первого лета. В орден пришла теплая погода, так что услуги кочегара на Юном Облаке почти и не требовались более. Ши росло с бешеной скоростью. Теперь ци все доставалось мне, но и кормить меня стали одинарными порциями. Разве что небольшой флирт с теткой Ханивой помогал мне получать дополнительную порцию. Сати первой достигла предела развития гармонии Ши, но она за последние годы и без точного якоря знатно продвинулась. Мне оставалось недолго до перехода. Помимо прочего, я активно изучал разрез вместе с наставником Цзунши. Особенно хорошо оттачивание духовных техник происходило вблизи заточенного демона. Тяжелая аура монстра словно бы заставляла огонь повиноваться практику. И в один из дней, под надзором Цзунши, мне наконец удалось найти правильный оттенок духовной энергии. Удары мои стали более разрушительными. Жаль, с бросками оставались те же самые сложности. Но я не терял надежды когда-нибудь видоизменить разрез под бросок кочеранга. Наставник обещал подумать на досуге и помочь мне с реализацией. До позднего вечера я оттачивал изученный духовный разрез, оставшись более чем довольным результатом. Затем, по сложившейся традиции, мы с Сати направились к Юному Облаку, на очередной сеанс веселых историй. «Эй, сестрица Пхоль, братец Ли!» — окликнула нас Янлинг. «Мы тут надумали на днях отправиться на охоту на снежных виверн. Слыхала, вам тоже нужны ингредиенты?» «Да, глаза!» — кивнул я. «На многоножек неплохо поохотились. Так что мы с вами. Класс! Твой стрёмный кочеранг будет как нельзя кстати. И ничего он не стрёмный. Как скажешь, сумасшедший кочегар Ли!» — закатила глаза Янлинг. «Я скажу, когда соберется отряд, бывайте». Распрощавшись с Янлинг, мы двинулись к мосту, ведущему на Юное Облако. На каменном постаменте все так же сидел худощавый монах в тонких одеждах. «Совсем оголодали небось, господин настоятель», — заметил я. «Мысли о вечном утоляют голод лучше изысканных кушаний, лучше сочной жареной курочки с хрустящей корочкой в пряном соусе», — живописал я подробно и сам сглотнул выступившую слюну. Помехи медитирующему практику плачевно закончится мо. Линбо вдруг замер на полуслове. Я почувствовал злую сильную ауру, словно бы давящую на плечи. Настоятель медленно поднялся на ноги и повернулся в сторону скалы. Высоко на одном из уступов находился человек в объемных паровых доспехах темной расцветки, освещенный последними лучами закатного солнца. В руках он держал необычной формы клинок с зубцами, словно у пилы. В центре груди выделялся нарисованный алый круг, напоминающий по цвету и форме уходящее за горизонт солнце. «Орден заката», — ахнула Пхоль. Вокруг фигуры распространилась злая ярко-красная аура, намекающая на ступень адепта. С разных сторон на уступ спрыгнуло еще несколько воителей в доспехах с разнообразным оружием. Выражение лица Линбо приняло серьезный вид. «Детей в пещеру уведите, ученики, сейчас же». Но, начал было я, меня подтолкнула вперед Пхоль. «Не время для бесед, господин, исполняем приказ настоятеля». Глава 7. Мы побежали к юному облаку, во дворе которого уже собирались мои обычные слушатели. Где-то позади, в дальней части территории ордена послышались глухие разрывы. Настоятель велел спрятать детей в пещерах. «Скорее!» — прикрикнула Пхоль на растерявшихся караульных. Возникла некоторая заминка, но вскоре мы начали выводить юниоров наружу не без помощи воспитательниц. Очередь напуганных детей растянулась в сторону крутых уступов, ведших ко входу в подгорные чертоги. Младшая группа могла преодолеть не все пролеты, так что мы с воспитательницами встали под ними и принялись передавать детей наверх. Юниоров в ордене было примерно пару сотен, так что нам пришлось потратить некоторое время, чтобы все они добрались до пещер. Караульные отправились первыми в подземелья, дабы расчистить путь от многоножек. Мы уже относительно недавно проводили зачистку, но неизвестно, как далеко придется бежать. «Ты!» — услышал я голос сбоку. Лучи закатного солнца осветили неизвестного в темных одеждах, который явился тем же путем, что и убийца Минга. Из-за маскировки утверждать точно было сложно. «Ублюдок, ты поплатишься!» «О, точно он!» — хмыкнул я. «Сати, я займусь им. Будьте осторожней, господин!» Пхоль поднимала последних детей наверх. Со стороны главного облака доносились крики и звуки активной битвы. Громыхали огненные взрывы, гремела сталь. Я направился к диверсанту, который стоял на одном из уступов. «Посмотрим, насколько ты силен в честном поединке, ублюдок ли?» — проговорил он агрессивно. Ниндзя двинулся в мою сторону, скача по уступам и камням. Я вспомнил свой опыт битвы с Акитой и послал Кочеранг ровно в тот момент, когда противник находился в воздухе. Враг заблокировал мое оружие клинком, но раздавшийся хлопок серого огня и сила удара отбросили его в сторону. «Без нарока!» — выкрикнул враг, не сумев попасть на уступ. Сделав несколько кульбитов и грохнувшись о торчащие камни, ниндзя скатился в пропасть и вскоре исчез среди темных облаков. Истошный вопль врага растворился среди звуков горного сражения. «Кочегарли!» — поправил я, вернув оружие в ладонь. «Честного поединка ты не заслужил, убийца детей!» «Господин Кон, скорее!» — крикнула Сати. Всех детей удалось загнать в подгорное убежище. На юное облако уже начали заходить солдаты врага. Я понесся в сторону входа, запрыгивая с разбегу на высокие уступы. Барьерная аура помимо прямых атак защищала и от обычных ушибов немного. «Здесь никого нет, найдите мелюзгу!» — услышал я командный окрик, когда мы запирали за собой дверь. «Может, нам следовало остаться и помочь ордену?» — уточнил я у Сати. «Наше задание – позаботиться о детях», — хмуро проговорила Пхоль. «Мы должны отвезти их подальше и защитить». Мы принялись спускаться по узкому коридору и вскоре вышли в пещеры, созданные многоножками. Караульные успели увести юниоров на приличное расстояние. Вскоре мы нагнали основную толпу. Ученики ордена сражались с двумя многоножками, вышедшими на запах свежей добычи. Брошенный кочеранг раскроил голову одной твари, вторую добили орденцы. Среди троих учеников двое имели небольшим щиты и стандартные клинки, один владел длинным копьем. У юниоров тоже имелось оружие. Младшие сразу же получали нож в ножнах по приходу в орден. Дети учились им владеть и заботиться об оружии. После перехода на ступень новичка юниоры меняли оружие на короткий меч. Если оружие младшей группы можно условно сравнить с танто, то подросткам вручали вакидзаси. Они являлись уже юными воителями, некоторые умели пользоваться духовной энергией. Однако против многоножек или опытных практиков им было бы непросто сражаться. «Вперед!» — скомандовала Сати и двинулась первой вглубь тоннелей. Лучи фонарей из амулетов и слабо фосфорисцирующий мох разрезали подгорную тьму. У детей не было духов-партнеров, так что они шли за нами неуклюже, постоянно спотыкаясь. Из прохода сбоку неожиданно выскочила многоножка и напала на детей. К счастью, юниоры старшей группы не испугались и вступили в бой, отрубив ей несколько конечностей. «Все время забываю, что здесь в общем-то растят воинов, а не беспомощных монахов. Пригнитесь!» — скомандовал я. Дети присели, и я метнул кочеранг. Оружие врезалось в сегментчатое тело и нанесло серьезную рану, чуть не перерубив надвое. Подоспевшая Сати довершила разгром, разрубив многоножку. Мы продолжили отступление, уничтожая все на своем пути. Вышедшая к строю серая многоножка ранила одного из учеников, но он продолжил сражаться. Мы старательно продвигались вперед, выискивая какой-нибудь безопасный проход. Вот только в глубине подгорных пещер обитали не менее свирепые монстры, чем напавшие на орден враги. Многоножки становились все суровее и суровее. Ворота пали, ворота пали. Мимо нас на бешеной скорости пропрыгали два малых духа, которые следили за сохранностью входа в подземелье. Отрыжка Хурдла, ругнулся я, ищите безопасное ответвление. Ученики, следите за многоножками, мы встретим налетчиков. Мы с Сати двинулись в конец колонны. С нами туда же направились юниоры старшей группы, которые решили прикрыть младших. Толку от подростков без серьезных сил и экипировки было немного, но хоть что-то. Вот и беглецы, раздался алчущий крови голос. Мы с Сати встретились с противником в приличных размерах каверне, в которой валялась пара туш многоножек, убитых нами в прошлых заход. От их тел остался лишь хитиновый каркас. Фонари малых духов высветили выходящих из узкого прохода супостатов. Первым показался представитель ордена заката в бронзовых паровых доспехах с любопытным здоровым мечом-пилой в руках. За ним на свет вышел неодоспешенный практик в темных одеждах, на которых выделялась метка в виде головы животного серого цвета. В полутьме было непросто различить, кого именно. Также мы увидели пламетворца в доспехах с красной дланью, которая нам с Сати была хорошо известна. Очевидно, кровавый Харуда тоже решил принять участие в налете. «Найдите мелкую поросль облачников и изведите под корень», — скомандовал закатник строго. «Отлично, для развития да будет раздолье», — облизнулся человек со звериным гербом. «Так значит, орден заката явился не один, позвали на помощь банду серого лиса и кровавого Харуда», — процедила Сати презрительно. «Вы просто жалкие потухшие трусы, мы уничтожим вас всех до единого, молись о быстрой смерти, девка, не то твоя участь будет незавидной», — произнес закатник. «В бой». Мой кочеранг разрезал воздух. Я направил оружие в наименее защищенного, хотя барьером владело большинство врагов. Серый лис вдруг распространил вокруг себя серую хмарь, походила на прием учеников школы ткачей пепла. Однако кочеранг нашел свою цель. Раздался хлопок от огненного разрыва. Лис не успел убраться с дороги, хоть и постарался скрыть свое присутствие. Я призвал кочеранг, и на обратном пути оружие задело лезвием краснодланщика. Жаль, в снаряде не осталось духовной энергии, так что он лишь нанес неглубокую рану, пробив серый барьер. На пути атакующих выросло препятствие из серого огня. Холли использовала свой особый навык. Закатника сковало на некоторое время, но его подельники бросились вперед. Я насчитал пятерых противников из передового отряда, а из тоннелей доносились звуки шагов новых врагов. Похоже, за нами отправили немаленькую группировку. Мы с Сати отошли чуть назад, заняв позиции в более узком проходе. Иначе нас бы просто окружили. Зазвенела сталь. Кочеранг мелькал с высокой скоростью, отражая одну атаку за другой, либо пытаясь найти уязвимое место в обороне врага. Сати не отставала, орудуя клинком словно заправский фехтовальщик. Хмарь развеялась, и тот самый лис, в которого попал мой кочеранг, обнаружился на полу пещеры. Удар пришелся ему в шею. Один из закатников принялся методично поливать меня огненными копьями, однако воронка относительно легко принимала удары. При этом мне удавалось восполнять немного потраченной энергии. Удачно воткнутый кочеранг и проведенный разрез нанесли одному из врагов чудовищную рану в груди. Один краснодланец больше не боец. Закатник с мечом-пилой немного продавил Сати, пройдя вперед. Видимо, он не ожидал от меня особой прыти, поэтому открылся. Кочеранг преодолел разделявшие нас небольшое расстояние и нашел слабо защищенное место в доспехах сбоку от шеи. Раздался серый хлопок огня, брызнула струя крови. Закатник быстро отпрыгнул назад. Жаль, что его прикрывали союзники. Рана серьезная, но если сразу обработать, то он точно выживет. Нас с Сати давили, не позволяя продвинуться вперед. Девушка обзавелась несколькими ранами, меня тоже потрепало. Удачно отклонив выпад копья щитом воронкой, я бросился вперед и отсек кисть рекруту стремительным ударом. Вторым ударом успел воткнуть лезвие ему же в живот. Однако затем на меня насел свежий закатник в доспехах. Вскрывать эти консервные банки было всегда непросто. Здесь есть обход, донеслось откуда-то из глубины тоннелей. Я выругался про себя. Многоножки действительно создали здесь разветвленную сеть тоннелей. Даже шахты копать особо не требуется. Однако мы с Сати сражались на пределе возможностей. Ни секунды не оставалось на то, чтобы выключиться из боя. «Гяуш!» — заверещал где-то сзади Чебуль, который быстро слинял с моего плеча, как только началась заварушка. «Нет!» — донесся девичий писк. «Попалась!» Налетчик обошел нас сбоку и схватил одного из юниоров. Бросив назад краткий взгляд, я понял, что из всех детей не повезло Хане. Воин кровавого Харуда приставил клинок к ее горлу. Все взрослые были скованы сражением, а юниоры не знали, что предпринять. Рубанув по ноге врагу, я улучил время и развернул амулет. «Злодни, бой!» Белый луч разрезал пещерный сумрак и ударил бандита прямо в лицо, пробив серый барьер. Раздался крик полной боли. Юниоры атаковали врага, вонзив в него свои клинки с разных сторон. Однако он успел чиркнуть по шее Хане. Я еле успел выставить щит, развернувшись обратно к наступающим врагам. Меч пила пробил воронку и оставил зарубку на клешне.